Мы уже сегодня много слышали, братья и сестры, что Бог дает человеческому сердцу покой, когда грешник смиряется, верует, признает себя виновным, признает жертву Господа Иисуса Христа, Бог дает покой. А чуть-чуть позже мы здесь видели за кафедрой молодого человека, весьма счастливого и радостного, да? Он нам свидетельствовал об этом. Это такой яркий пример того, что делает Бог с человеком, когда он приносит свое неустроенное сердце в молитве Богу, и что делает Бог человеком. Конечно, для этого нужна вера. Вера. Без веры это ни с одним человеком не может произойти на земле. Для этого нужна вера. Мы в продолжении нашего общения прочитаем текст. Два стиха. Это послание филиппийцам. Первая глава, 27 и 28 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение, и сие от Бога. Вот как только церковь родилась на земле, с того момента по сегодняшний день она всегда встречается с противниками, которые не желают принять благую весть. Ну, это было бы все еще ничего, но они всячески противятся народу Божьему, и устраивают различные гонения, притеснения и так далее. Так всегда было. А этот текст говорит о том, что когда такое происходит, для них это предзнаменование погибели, а для нас спасение. Вот Иисус Христос, был такой день в его жизни, когда он въезжал в Иерусалим. Он до малейших подробностей знал, с чем он там встретится. Он там встретится со своими противниками. И вся его жизнь земная, она была связана с противниками, которые противились его служению, противились его благой вести. И теперь кульминация наступает, он входит в Иерусалим. Для того, чтобы в такой открытой брани встретиться с этими противниками, с врагом душ человеческим. Но для этих противников это предзнаменование погибели. Пройдет 40 лет, Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен, израильский народ потеряет свой суверенитет, будет рассеян по всему лицу земли, потеряет свою государственность. Это для них было предзнаменованием погибели. И он им открытым текстом об этом говорил. А для нас спасение. А для нас спасение. Вообще, Новый Завет – это его центральная мысль такая – спасение рода человеческого. От чего нас надо спасать? Люди живут вокруг нас, миллионы людей живут, и они никакой потребности в этом не видят, что им нужно от чего-то спасаться. И даже иногда как будто комфортно себя чувствуют здесь на земле. И нет никакой причины, что надо от чего-то спасаться. Но на самом деле… На самом деле это далеко не так. Человек, живя на земле, в зависимости от того, как он живет, каков вектор его жизни, он подвергает себя, может подвергать себя опасности и подвергает себя опасности, которая имеет серьезные последствия в его здесь земной жизни. И вечности тоже, что, может быть, даже еще и важнее. Потому что человек создан для вечной жизни. Он хочет этого или не хочет. Но так сотворил Бог человека, что он живет на земле. Да, он умирает, но он воскреснет и будет вечно жить. Но как? Это уже другой вопрос. Так отчего же наш Господь Иисус Христос, для них это было признание погибели, а для нас спасение? И когда Христос входил в Иерусалим, толпы народа кричали «Осанна сыну Давидова!» Буквальный смысл этого слова – «Осана, спаси нас, спаси нас». И Он это сделал там, на Голгофском кресте. Он спас нас от многих опасностей, которые нас здесь на земле подстерегают, и в вечности мы в них войдем. Но все зависит от того, как мы относимся к этому спасению, который Господь наш Иисус Христос даровал нам. Вот смотрите, 5 таких моментов хочется нам всем напомнить, о чем говорит Священное Писание. Вот написано, Евреям 9:27, написаны такие слова. «И как положено человеком однажды умереть, а потом суд, Придет время, когда мы умрем, но так не всегда в земле будем. Писание говорит, что мертвые, они воскреснут и предстанут пред Богом на суд». В 20 главе Откровения достаточно подробно, не в многих словах, описывает, как это будет. «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». И дело в том, что человек на этом суде, он предстанет виновным пред Богом, потому что он грешник. Потому что по образу жизни своей, Писание говорит, он был врагом здесь на земле Богу. Так Писание говорит. И он не предстанет пред Богом на суд. А теперь, когда мы читаем Евангелие Иоанна, 3 глава, 18 стих, написано: «Верующий в Него не судится». В Него, то есть в Иисуса Христа, не судится. Еще прочитаем один текст, это Иоанна, 6 глава, 24 стих. Пятая глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам», это Христос говорит, «слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Здесь речь идет о верующих. Слушающий Слово Мое. Слушающих Слово Божие, их очень много на земле, этих людей. Они читают Писание и так далее. Но только верующий в это слово, он на этот суд не приходит. И когда мы читаем 20 главу Откровения, где Иоанн описывает картину этого суда, там даже нет ни малейшего намека на то, что на этом суде присутствует верующий в Иисуса Христа. Верующие в Иисуса Христа, они за 1000 лет до этого суда, они уже воскреснут из мертвых и будут всегда с Господом. А спустя 1000 лет воскреснут грешники. Они будут на этом суде. А верующий не судится. Его на этом суде нет. От этого суда Бог нас избавил. Верующих избавил. Конечно, чтобы... Ну вот, я думаю, знаете, ну, примерно такую земную картину представим. Допустим, я совершил, ну, какое-то преступление, да? И день суда назначен, и я прихожу на этот суд. Или я знаю, что меня будут судить. Какие чувства я буду испытывать во внутреннем человеке? Ну, наверное, какие-то переживания, какой-то страх. Сколько лет мне дадут? А как все это будет? А я там ни разу не был. А с чем я встречусь? Это же переживание. То есть для человека это реальность. Близлежащая реальность. Вот несколько дней суд пройдет, назначат срок, и все, ты окунешься во все последствия этого приговора. И человек, я думаю, в переживании находится. А если Священное Писание говорит, друг, если ты несерьезно отнесешься к словам Божьим, придите ко мне, все труждающиеся, обвиненные, я успокоюсь, ты попадешь на этот суд, о котором Иоанн говорит в 20 главе. Друзья, если нет веры у человека, у него тут абсолютно спокойно во внутреннем человеке. А если вдруг у него появляется вера, а вера вообще это дар Божий, и об этом надо просить Бога. А если у него появляется вера, он потеряет человек покой. Потеряет покой. Потому что он увидит себя верой на этом суде. А Бог в Иисусе Христе вошедший в Иерусалим, Он избавил нас от этого ужасного и страшного суда. Еще от чего нас Христос спас? Послание Иуда, 23 стих, там одна глава, все. Написано: «А других страхом спасайте, исторгая из огня». «А других страхом спасайте, исторгая из огня». Дело в том, Писание говорит, что род человеческий, он встретится с огнем здесь еще при жизни во плоти и в вечности по воскресении своем. Вот в Откровении 20 главе, наверное, мы прочитаем. Когда, я думаю, читаешь, она как-то авторитетнее звучит, нежели когда мы что-то по памяти цитируем. Вот результат этого суда в вечности написано. И приговор какой. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Озеро Огненное. Это навсегда, это на вечность. Мы привыкли жить во времени. Начало, конец, а там конца нету. Начало есть, когда человек попадает. «Будет брошен в озеро Огненное». Ну, еще места говорят, там будет плач и скрежет зубов, и там червь их не умирает, то есть вечно человек живет. И это будут такие ужасные муки, а почему? А здесь написано, кто не был записан в книге жизни. А в книгу жизни можно записаться, когда переживешь духовное рождение, связанное с твоим покаянием, обращением, Библия это называет духовным рождением, и так же, как младенец рождается на земле, его записывают в книгу жизни в ЗАГСе, так у Бога есть книга жизни, куда такой человек записывается. И такой человек, он минует этого озера Огненное. Но есть еще один момент, с которым люди встретятся здесь на земле. Во втором послании Фессалоникийцам, в первой главе, 6 по 8 стих прочитаем. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, противником, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Писание, и еще один стих прочитаем. Оно записано во втором послании Петра. Третья глава. Седьмой стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть люди, они в теле физическом, те, кто не приняли этот покой от Иисуса Христа, они здесь на земле встретятся с этим огнем судов Божьих, и там в вечности после суда перед великим белым престолом. А вот верующего там на Голгофе, Христос, зайдя в Иерусалим, пострадав, Он избавляет верующего от этого суда огнем и от того, который будет последствия суда перед великим белым престолом. Мы спасены от этого огня. Знаете, это радует. Знаете, это дает покой сердечный. Это дает покой. Еще от чего мы спасены? 1 Петра, 1 глава, 18-19 текст читаем. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Наш Господь Иисус Христос избавил нас от суетной, не знаю, как правильно ударение поставить, жизни. Что это такое? От суетной жизни. Суетная жизнь – это жизнь, которая не имеет смысла. То есть так жить и больше ни о чем – это не имеет смысла. Вот от такой жизни Бог нас избавил. Вот эту картину суетной жизни, ее очень хорошо описывает Соломон. Богатый человек, Писание говорит, что до него такого богатого не было, после него у него были огромные возможности. И он решил испытать вот эту суетную жизнь и погрузил себя всецело в это. И вот он эту картину так описывает. Екклесиаст 2 глава, читаем сначала. «И сказал я в сердце моем, дай испытай я тебя весельем и насладись добром». Но и это суета. «О смехе сказал я, глупость, а о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не вижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе дом, посадил виноградники, устроил сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота был у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал серебро и золото, и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов, певиц, услаждения сынов человеческих разными музыкальными орудиями. И сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу ему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Дорогие друзья, ни один из нас себе такого позволить не может, то, что он себе мог позволить. Но он так решил испытать, исследовать жизнь человека на земле и позволял себе многое, позволял все, что глаза его видели, а конец, он результат такой, резюме подводит и говорит, а все это суета и томление духа, нет смысла, смысла в этой жизни нету. И вот апостол Петр во втором послании он пишет и говорит тут такие слова. «Симон Петр, второе Петра, третья глава. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Вот апостол Петр пишет и говорит, вот я вам сейчас пишу это послание второй раз, я возбуждаю в вас чистый смысл. В чем суть? Вот он говорит, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя. Вот эта святая книга, Библия, она как раз ведет человека к жизни, которая имеет смысл, эта жизнь. Эта жизнь, она имеет смысл. И Иисус Христос, когда был на земле, в Евангелии Иоанна 16:26, он говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Смысла нет. Смысла нет, если мы только заняты земным. Эта жизнь не имеет абсолютно никакого смысла. Так вот, от этой суетной жизни Иисус Христос нас избавил. А еще избавил нас от некоторой опасности, это от греха. Когда еще Христос родился, был в чреве матери своей, Бог послал ангела к Иосифу и говорит, не бойся принять жену твою. Она родит сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Это была эта цель и смысл жизни была Иисуса Христа на земле – умереть за наши грехи и беззакония. Спасет людей своих. Нет, это не выборочно. Вот кто ему свои? Ну, Писание говорит, пришел к своим, а свои его не приняли. Это евреи. А потом он говорит еще, есть у меня еще овцы не сего двора, и их мне надлежит привести, и будет одно стадо, один пастырь. А это язычники, язычники. А свои это те, он говорит так, определение дает своим, овцы мои, их отличительная черта, особенность, овцы мои слушаются голоса моего. Вот он говорит, он призывает, и тот, кто послушается, это его овечка. Это его овечка. Спасет людей своих. И когда мы читаем 1 Иоанна 1:7, написано, «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». А Римлянам 6:18 написано, «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». И те, кто стал овечкой Иисуса Христа, послушался голос Его, откликнулся на Его призыв, этот человек получил освобождение от греха. И то, от чего мы сами никогда не могли избавиться, он кровью своей нас от этого избавил. Я помню в своей жизни, когда в 29 лет начались серьезные трудности, потому что жизнь проходила во грехе. И я попытался как-то себя поменять, но у меня ничего не получалось. Грех он преследовал. И какие бы усердия и старания ни прилагал, а ничего в жизни не могло меняться. Не поменялось, не могло поменяться. И в этом таком серьезном переживании потянулся к Богу. И в стыде тоже не остался, да? Когда покаялся, Бог избавил от этого греха. То, что составляло определенную часть моей жизни, то, в чем я, может быть, какую-то радость даже находил до времени, а это все ушло. Это все ушло. И Писание говорит, Христос говорит, брошу грехи ваши за хребет и больше никогда не вспомню. И действительно, проходит 10, 20, 30 лет жизни, и на протяжении этого периода жизни с Богом я еще никогда не испытывал такого состояния, когда мое прошлое, оно начинало бы мучить мою совесть. Так Бог прощает. Люди так не могут прощать, а Бог так прощает. Больше никогда не вспомню. И еще один момент, от чего нас Бог спас. Это написано во втором послании Тимофея 2:24. Написано, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Мы когда-то жили Ефесянам. Хотя, когда мы ведем греховный образ жизни, грешник, когда ведет греховный образ жизни, он об этом не задумывается. То есть он так не понимает, он так не думает. И только тогда, когда мы открываем Священное Писание, мы начинаем видеть, что здесь вокруг этого происходит. И вот, читая Ефесянам 2 главу, мы тут так находим. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили». Некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Я хотел обратить внимание на второй стих, где написано, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. А этот князь – это враг душ человеческих, это дьявол. И когда грешник грешит, он попадает в эту сеть его, и он оттуда сам не может выйти. Он не может освободиться. Его может освободить только Господь. И Бог нас избавил от этой власти. Как хотелось бы, дорогие друзья, чтобы кто еще не испытал вот этой радости, да, радости пребывания в Боге, радости быть спасенным от всего того, о чем мы сейчас с вами читали, размышляли, о чем говорит Священное Писание, чтобы каждый из нас мог поспешить. Потому что мы не знаем, какой будет завтра наш день. А даст ли нам Бог такую возможность? А сегодня еще есть такая возможность. Поспешить. В принципе, мы ничего не теряем, но очень много приобретаем. Нам это ничего не стоит, потому что за это за все заплачено. А есть такое слово в роде человеческом, оно звучит «прости». А за этим «прости» стоит серьезное сознание своей вины пред Богом. И когда приходит грешник с этим «прости» к Богу, он дает покой, о чем брат Данил нам напоминал со страниц Священного Писания. Прости. А как бывает, его нелегко, правда? Вот даже в семейной жизни бывает, когда мы огорчаем друг друга, и надо попросить прощения. Вот вчера разговаривал с внучками, да? Вот старшей 3 года, ну, в июле 4 будет. А днем мы разговаривали, и она маму не слушается. Нужно было игрушки собрать, а она не слушается. А мама говорит, вот придет папуля домой, и ты попадешь на собеседование к нему. На собеседование. И вот вечером мы опять разговариваем. Вот кажется, ребенку 4 годика, да? А я ей говорю, Мирослава, ты... Ну, а папа-то пришел, они махом собрали игрушки, там много не надо было, видать, говорить. Я ей говорю, слушай, а ты же сегодня мамочку не слушалась, да? Мама тебе говорила, последите игрушки, порядок, но ведь сейчас папа придет. А ты не слушалась. Угу. Я говорю, так слушай, а надо же прощение попросить, прощение. У мамочки надо прощение попросить за свое непослушание. Вот знаешь, дедушка тоже бывает, бабушку огорчит. Я иду, бабушке прощение прошу, поцелую ее, помолимся. Знаешь, как хорошо на сердечке. И вот я так давлю на нее. И знаете, она заплакала. Заплакала. А что она заплакала? Что она заплакала-то? А заплакала, ей в таком возрасте уже трудно у мамочки попросить прощения. Понимаете? Так у нее эго-то еще совсем маленькое. А мы, когда вырастем, такие грандиозные становимся в своих глазах. Как нам бывает трудно попросить прощения, не у мамочки, а у великого Бога, который сына своего не пожалел для того, чтобы появилась возможность нас прощать. Пусть нас Господь благословит, дорогие друзья, чтобы мы эту жертву могли оценить своим сердечным раскаянием пред Богом. Может быть, кто-то сегодня это хочет сделать. Есть такая возможность. Склонимся, помолимся. Аминь.